Дерево стонет, падая верхушкой на крышу дома, разбивая вдребезги черепицу, осыпается дождевой дробью стекло. Я хватаю Финча ровно перед тем, как он долетает до земли. Он приземляется прямо на меня, жутко тяжелый. Мы вдвоем приземляемся в траву, но все-таки я его поймала. И я добралась до него первой. Я укрываю его от большой ветки, которая обрушивается на нас. Обеими руками защищаю лицо Финча, его глаза. Крепко прижимаю его к груди, целую волосы. Дерево пригвождает нас к земле, давит на мое лицо, лишая возможности дышать. Сучок клешня царапает мою щеку и плечо. Я думаю, вот так мы и умрем. Но что-то происходит с моей кожей. Она серебрится там, где я касаюсь Финча. Я наблюдаю сквозь листву, как серебрение прорывается сквозь мои пальцы, руки, вдоль плеч. Теперь оно в моем горле, внутри груди. Внутри меня распускается сияние. Тепло распространяется по всему моему телу. Мои руки сжимаются в кулаки и мерцают. Никогда еще я не сияла так ярко. Похоже на энергию, одновременно знакомую и новую, на новую силу. А потом листья содрогаются, ветви стонут. Я отбрасываю дерево в сторону, словно оно совсем ничего не весит. Кадет 39. Над стоит и наблюдает за мной. Ее глаза широко раскрыты. Ей страшно. «Держись подальше от парня», — говорю я. Я поднимаю Финча. Он теплый и легкий у меня в руках. Она смотрит на меня в недоумении, пока я мягко кладу его в безопасное место. Моя кожа сильна. Я снова сияю. На мне нет защиты, но я пламенею. Я смотрю на руки. Что это за новая сила, которая исходит глубоко изнутри? Я касаюсь своей кожи, наблюдаю за тем, как она потрескивает. Я с трудом сдерживаю энергию. Она намного мощнее той силы, которую, по их словам, мне давало обновление защиты. Знакомая и в то же время новая. И в то же мгновение я понимаю. Это отголосок древности. Дар моих предков. Вот в чем изначальное назначение моей кожи. Резервная в действии. Намного более мощная, чем новая партия. И вся эта сила моя, подпитанная исключительно чистотой любви, прикосновений и человеческих связей. И я не дам ни Над, ни основателям забрать ее у меня, потому что я намерена ее использовать.